Глава 7. Жизнь начала налаживаться. Тут я чувствовал себя намного лучше, чем в магической школе. Нет высокородных дворян, которые постоянно задирают нос или пытаются нервировать меня своими шикарными предложениями во время совместного приема пищи. Не нужно ожидать очередного прибытия какого-нибудь герцога. Сейчас я вплотную занялся изучением некромантии. Проблемой была только местная малышня, которую из-за возраста не заставляли трудиться наравне со всеми. Они облюбовали то место, где я сидел со своим переводчиком и занимался магией. Сядет так группа ребятишек, и глаз с меня не сводит. Когда я уходил изучать боевые заклинания, они следовали за мной, правда, всегда в сопровождении взрослых. Впрочем, это не сильно напрягало, а потом я и вовсе перестал обращать на них внимание. В тот глубокий овраг, куда я ходил тренироваться, никого больше не пускали. Там была моя территория. Я специально поговорил об этом с вождем. Опасался, что кто-нибудь из местных попадет под случайный удар. Весть о том, что в лесах появился одаренный, готовый зачаровывать оружие за кристаллы, понемногу начала расходиться по племенам. Само собой, первыми прибыли союзники племени, в котором я жил. К сожалению, у них не было кристаллов. Их маг со своим учеником проявили инициативу другого рода. Ничего покупать не стали, просто предложили мне обменяться заклинаниями. Все же в моей книге имелось кое-что из их направления. Думал, что опытный маг не найдет для себя ничего нового, но ошибся. Он отыскал и переписал себе 5 заклинаний, которых у него не было. Сам, в свою очередь, также передал мне 5 заклинаний и пообещал, что если захочу, будет меня обучать. Я уже был в курсе того, что тут так принято. Все лесовики старались расширить свои знания за счет еще неизвестных им техник. Позже они передавали эти знания другим одаренным, появляющимся в их лесах. Так длилось не одно столетие. Надо сказать, меня изрядно удивил размер магической книги коллеги. Очень мощная вещь, к тому же старая. Вряд ли она принадлежала лично ему, скорее всего, перешла по наследству. И хотя меня обещали учить, я понимал, сходу тайны не откроют. Сначала мне нужно стать для местных своим. Вскоре начали прибывать лесовики из других, более отдаленных мест. Тащили они не только кристаллы, но и разные местные богатства. Меха, редкие растения, даже мед. Лишь бы получить хорошее оружие. Вождь чуть ли не прыгал от восторга. Его племя начало богатеть. Он лично договаривался со своими земляками. Разумеется, цену на все я уже знал, и она меня приятно радовала. Но не только меня, местные тоже были в восторге. Не ожидал я, что в этих местах так остро стоит проблема с хорошим вооружением. Ральф оказался прав. В содружестве им предлагали барахло из самой некачественной стали, а лесовики были рады и такому. Теперь ситуация резко изменилась. Это самое барахло я мог запросто зачаровать по довольно скромной для этих мест цене. Когда вождь сообщил мне, за сколько кристаллов раньше приходилось выменивать приличный меч, я чуть челюсть на пол не уронил от удивления. Сейчас я зачаровывал в 5 раз дешевле. В 5! При этом считал для себя такую цену очень выгодной. Нужно ли говорить, что и лесовики были счастливы? Низкокачественного железа в племенах хватало, имелись и кузнецы, способные придать ему приличный вид. Люди стали приносить заготовки ко мне, а я превращал их в зачарованное оружие, с которым может сравниться далеко не каждое. Кристаллы стали таскать, как я и заказывал. Самые разные, все без обмана. Ни разу не было случая, чтобы кто-то попросил зачаровать в долг. Здесь такое не приветствовалось. Вообще в племенах случалось всякое. И голод, и мор, но попавшим в беду помогали всем миром. Решения о помощи принимались на совете вождей. Довелось на таком побывать. Они выясняли, скольким людям нужна поддержка, а потом выделяли имущество из запасов, кто что мог. В общем, в беде никого не бросали. Как я оказался на совете вождей? Тут тоже все просто. У лесовиков не было своего целителя. Можно сказать, на все селения я был единственный. Как так получилось, от меня не скрывали. Несколько лет назад тут было 3 мага жизни, но все они погибли при странных обстоятельствах. Не удивлюсь, если соседи расстарались, учитывая, что все трое жили на границах. Один с воительницами, другой с содружеством, а третий с каким-то мелким королевством. Убили всех, хотя им предлагали уйти вглубь леса, где безопаснее. В одном из стойбищ случилась беда. Началась эпидемия, быстро распространившаяся на всех жителей. Пришлось мне отправляться туда. Как выяснилось позже, охотники принесли заразу из магического леса. Никакие снадобья травников не помогали, а вот с помощью магии справиться с напастью удалось довольно легко. Я просто вливал в несчастных чистую энергию исцеления. Похоже, та хворь была как-то связана с некромантией, судя по черноте в телах больных. Пока мы добирались, она начала распространяться даже на одежду и окружающие предметы. Пришлось все сжигать в магическом огне. Простой эту заразу не выжигал. После совместными усилиями построили новое поселение в другом месте, в котором мне пришлось прожить целый месяц на случай, если болезнь вернется. Не вернулась, и меня это радовало. Наше поселение постепенно стало превращаться в больницу. Беспокоить по пустякам одаренного люди стеснялись, поэтому доводили больных чуть ли не до смерти, а потом приносили этих страдальцев ко мне. Пришлось просить вождя, чтобы кинул клич, не доводить людей до критического состояния. Мне гораздо проще вылечить больного одним заклинанием в начале болезни, чем возиться с ним потом несколько дней. Местные травники, хоть и были толковыми ребятами, часто надеялись на авось, в результате чего добавляли мне работы. Впрочем, бешеного ажиотажа не было. Максимум одновременно у меня находилось 20 пациентов. Мне ведь не нужно постоянно за ними следить. Влил энергию и пошел заниматься своими делами. Просто неприятно было смотреть, например, на ребенка, у которого из-за запущенной раны началась гангрена. При этом, судя по разрезам, его уже пытались лечить, выкачивая гной. Может, в других ситуациях методы травников и помогали, но не в этот раз. Тем временем переводчик окончил свой труд, и вождь уже начал вести переговоры, чтобы со мной поделился знаниями кто-нибудь из магов огня. Думаю, он добьется результата, и вскоре моя книга пополнится новыми заклинаниями. Пока же я был целиком поглощен изучением некромантии, и уже появились первые результаты. Гагиел был прав, кристаллы усваиваются не сразу. Некоторые могут перевариваться месяцами, если поглощать их в таких количествах, как это делал я. Первые, самые легкие боевые заклинания некромантии были чем-то вроде проклятий, действующих крайне быстро. Если маг не успеет поставить щит, он может получить тяжелую рану или умереть. Если с такой заразой не справиться сразу, а одаренный любого направления мог вытеснить чужую стихию своей, то помочь мог только маг жизни. Некромантия – магия тьмы, и противоположная ей магия света наиболее эффективна в борьбе с ней. Следом за легкими заклинаниями пошли более сложные и эффективные, в том числе поднятие нежити. В книге сказано, что можно поднять даже простые костяки. С мелкой живностью я уже проводил опыты и понемногу начинало получаться, а вот с человеческими останками все было сложнее. Нужно было научиться видеть токи магической силы в костях. Прорыв случился, когда в племени умер старик. Лесовики не сжигали тела, а хоронили их на погосте. Провожали в последний путь всем племенем, пошел и я. Там мне впервые удалось увидеть токи силы в костях, лежавших на глубине 2 метров под землей. Больше ради интереса я произнес заклинание, позволяющее увидеть останки, пригодные для поднятия. К моему удивлению, пригодным оказался почти весь погост, кроме совсем старых захоронений. Правда, некромант мог убить себя сам. Нужно не просто поднять мертвецов, но и подчинить их, чтобы они тебя не задрали. Само собой, на кладбище я экспериментировать не стал. Не хватало еще, чтобы покойник восстал на глазах у родственников. Если сначала я брал все кристаллы подряд, то вскоре стал разборчивее. Кристаллы часто доставались мне по остаточному принципу. Сначала раздавали своим, а остатки несли мне. Я же хотел развиваться в конкретных направлениях. Пришлось снова говорить с вождем. Он уже понял, как ему повезло со мной, поэтому сразу согласился помочь. «Скоро все племена соберутся на большой торг», — сообщил он мне. «Туда прибудут люди даже из самых дальних уголков и привезут товары, в том числе кристаллы. Поедешь со мной?» «Вы же все кристаллы сразу раздаете своим магам», — напомнил я. Или я ошибаюсь?» «Не все», — покачал головой старик. «Часть идет на продажу. Не во всех же племенах есть маги, а отдавать кристаллы просто так соседям никто не хочет. Если у них появится свой ученик, копят для него, а если нет, продают или обменивают. Что не удастся сбыть своим, тащат в содружество. У нас так заведено. Сначала торг со своими, а потом уже с чужаками». «Понятно. Конечно, поеду. Может, захватим с собой секиры? Чего они без дела валяются?» «Правильно», — одобрил вождь. «На торге будут племена с границы магических лесов, им хорошее оружие жизненно необходимо. Возможно, попросят зачаровать их собственные копья». «Как я понимаю, там будут и другие ваши одаренные», — уточнил я. «Да». «Надеюсь, у меня не будет с ними проблем?» «Не сравнивай наших магов с теми, что в королевствах. Они воспитаны совсем иначе», — усмехнулся старик. «Ну и замечательно. Кстати, а можно ли на торге купить магические книги?» «Это вряд ли. Но договориться об обмене можно, я помогу. Тебе нужно купить не только книги, но и подарки своим зазнобам», — ухмыльнулся вождь, а я тяжело вздохнул. Не прошли мои ночные похождения даром. Сразу три женщины забеременели. Не знаю, как мне теперь быть. Вождь сказал не переживать, мол, у них это обычное дело, и даже если я уйду, детей на ноги поставят. Но я не смогу уйти навсегда и просто забыть о них. Хорошо, хоть женщины между собой не ссорились. Все перебрались ко мне и дружно отваживали от дома других потенциальных невест. Все мои будущие мамы были вдовами. По местным меркам я был богачом, и теперь они распоряжались моим хозяйством. У нас собрался внушительный караван. Хорошо, что были лошади. Пришлось запрягать даже верховых. Некоторые племена вообще все тащили на себе, а нам повезло. Через несколько дней после разговора мы выдвинулись на Великий Торг, который устраивался раз в году. «Смешно тебе, тварь! Смешно!» Магесса крови влепила пощечину Гагиелу, но он снова расхохотался. «Удавлю тебя когда-нибудь!» Она всегда держала сильного мага огня при себе как охранника, демонстрируя другим главам кочевий свою силу. Женщина уже смирилась с тем, что Тобиаса не поймать. Он либо сгинул в лесу, либо попал к какому-то аристократу, который его прячет. Гагиел этим новостям радовался и не упускал случая поддеть главу кочевья. Он оказался мужественным человеком, она так и не смогла его сломать до конца, а пытать того, кто тебе уже служит, было глупо. Боги любят шутить, и недавно они выкинули очередную шутку. Весть о том, что напали на след необычного одаренного, пришла от внучки Магессы. Сама Магесса Крови теперь издевалась над помрачневшим Гагиелом, заявляя, что судьба Тобиаса служить ей. Но это пустяковое дело обернулось для воительниц проблемами. Его должны были скрутить три магессы, две из которых полноценные мастера. Сил было достаточно, но что-то пошло не так. Тобиас снова ускользнул. Одна из воительниц погибла в схватке с магами Содружества, а внучка Магессы и еще одна одаренная попали в плен и надели ошейники. Пришлось выплатить огромную сумму золотом, чтобы их выкупить у могущественного лорда Содружества. Хитрый юнец просто сопротивлялся пыткам, пока не терял сознание, не давая наложить клятву. Магессы решили доставить его госпоже и совершили ошибку. Проныра дождался, когда мимо проедет крупный отряд, и атаковал его, спровоцировав бой, а сам удрал под шумок. Самое неприятное, что пленные магессы под ошейниками рассказали все. И про Тобиаса, и про цели своего похода. Скандал получился грандиозный, и теперь все заинтересованные лица знали, кого искать. Радовало одно – он скрылся в лесах дикарей. Соваться туда крупными силами – верная смерть. Лесовиков много раз пытались прижать, но всегда неудачно. Если Тобиас останется там надолго и станет для дикарей полезным, а в этом можно не сомневаться, то через несколько лет из леса выйдет очень сильный маг, которому будет плевать на арабские ошейники. Такого уже не заставишь работать на себя силой. Магесса была в ярости, а Гагиел веселился от души. Но проблемы не кончались. Имперцы прознали, кто напал на их учеников и гвардию. Они требовали расправы над воительницами. Содружество грозило разорвать сотрудничество, если не будут освобождены имперские маги, включая личную целительницу императора, все еще томящиеся в плену у кочевниц. Из-за одного дерзкого юнца возникло столько проблем, а добраться до него по-прежнему невозможно. Такую пощечину Магесса Крови не получала еще никогда.